Яньцзы сказал, как прекрасна была смерть для древних. Для достойных она отдых, для недостойных падение ниц. Смерть — конец свойств. Древние называли мертвого вернувшимся. Если мертвого называть вернувшимся, то живого — странствующим. Если странствующий забывает о возвращении, он становится бездомным. Когда один становится бездомным, его порицают все. Когда же все в Поднебесной становятся бездомными, разве найдется мудрый, чтобы их порицать? Что за человек тот, кто уйдет из родных мест, покинет всю свою родню, бросит свой дом, свое достояние, уйдет бродить на все четыре стороны и не вернется? Все непременно назовут его безрассудным, безумным. А что за человек тот, кто ценит свое тело и жизнь, хвастается своими способностями и мастерством, создает себе имя и славу, кичится перед живущими и забывает о своем конце? Все непременно назовут его умным, дальновидным мужем. Оба они ошибаются. Однако все похвалят второго и осудят первого. Только мудрый человек ведает, кого одобрить и кого осудить. Некто спросил учителя Ли Цзы: «Почему ты ценишь пустоту?» «В пустоте нет ценного», — ответил Ли Цзы и продолжал: «Дело не в названии. Нет ничего лучше покоя. Нет ничего лучше пустоты. В покое, в пустоте обретаешь свое жилище. В стремлении взять, отдать, теряешь свое жилище. Когда дела пошли плохо, прежнего не вернешь. Игрой милосердия и справедливости». Вскармливающий медведя сказал: «Движение и вращение не имеют конца. Ну а кто ощутит тончайшие изменения неба и земли вселенной? Ведь из-за утраты вещей там, изобилие здесь. Из-за полноты здесь, недостаток там. Утрата изобилия, полнота и недостаток следуют то за жизнью, то за смертью. Кто ощутит то неуловимое мгновение, когда смыкаются друг с другом, приходит и уход? Воздух, эфир у каждого нарастает не сразу. Форма тела у каждого утрачивается не сразу. Не ощущаешь, когда они созревают, когда они утрачиваются. Также с каждым днем от рождения и до старости меняются внешний вид человека, цвет, разум, поведение. Кожа у него изменяется, ногти, волосы то вырастают, то отпадают. Ведь они со временем младенчества не останавливаются в росте, не остаются неизменными. Но этот миг перехода ощутить нельзя, понимают его много позже. Некий писец не мог ни есть, ни спать. Опасался, что небо обрушится, земля развалится, и ему негде будет жить. Опасения эти опечалили другого человека, который отправился к нему и стал объяснять: «Зачем опасаешься, что обрушится небо? Ведь небо — скопление воздуха. Нет места без воздуха. Ты зеваешь, дышишь и действуешь все дни в этом небе. Если небо действительно скопление воздуха, то разве не должны упасть солнце, луна, планеты и звезды?» — спросил писец. «Солнце, луна, планеты и звезды — это та часть скопления воздуха, которая блестит. Пускай бы даже упали, никому бы не причинили вреда. А если земля развалится? Зачем опасаться, что земля развалится? Ведь земля — это скопление твердого тела, которое заполняет все четыре пустоты. Нет места без твердого тела. Ты стоишь, ходишь и все дни действуешь на земле». Успокоенный писец очень обрадовался, а объяснивший ему, также успокоенный, очень обрадовался. Услышав об этом, учитель Высокий Тростник усмехнулся и сказал: «Радуга простая и двойная. Облака и туман, ветер и дождь, времена года, эти скопления воздуха образуют небо. Горы и холмы, реки и моря, металлы и камни, огонь и дерево, эти скопления формы тела образуют землю. Разве познавший, что небо — это скопление воздуха, познавший, что земля — это скопление твердых тел, скажет, что они не разрушатся? Ведь в пространстве небо и земля — это вещи очень мелкие, хотя самое крупное в них в небе и земле бесконечно и исчерпаемо. Это очевидно. Трудно их измерить, трудно изучить. Это очевидно. Опасность их разрушения относится действительно к слишком далекому будущему. Но слова о том, что они никогда не разрушатся, также неверны, поскольку небо и земля не могут не разрушиться. Они обязательно разрушатся. Разве не будет опасности, когда придет время их разрушения?